Глава 12. Эва. Бардак. Из мебели все та же массивная низкая кровать, как я помню, и кресло с высокой спинкой. Только сегодняшней ночью оно сдвинуто в другую сторону, ближе к окну. Куда больше предметов интерьера в примыкающей ванной. Они-то и составляют весь беспорядок. Содержимое шкафчиков и полочек сметено и разбросано повсюду, в обоих комнатах, по полу. Преимущественно баночки с таблетками и ампулы с обезболивающим. Полотенце с запекшимися на них багровыми пятнами, использованные за раз салфетки и повязки. И если я замираю, оглядывая все это безобразие, застыв посреди спальни, то Кай банально игнорирует, проходит дальше, расстегивая на ходу рубашку. А стоит верхней части его одежды соскользнуть с плеч и плюхнуться на пол, как я забываю об окружающем. «Что я там про бардак говорила?» «Тебе в больницу надо!» Рана, когда-то залатанная Маисаном, выглядит жутко. Прежде держащаяся на одном честном слове повязка насквозь пропитана кровью и отваливается почти сразу вслед за рубашкой, стоит мужчине чуть пошевелиться. Не только сами швы в ужасном состоянии. Большую часть торса украшают многочисленные гематомы, синяки и кровоподтеки, словно мужчину несколько часов подряд избивали с особой жестокостью. Как он вообще на ногах держится? Держится, и не только. Швы разошлись, отмахивается он от моего вопля. Останавливается на границе ванной, задумчиво разглядывает жалкие остатки уцелевшего за раскрытыми настежь дверцами. Где-то здесь решается и моя недавняя дилемма. Из прихваченного мужчины и спрятанного прежде в карман мазь от синяков. Судя по всему, ей-то он и собирается воспользоваться. Притом по самому, что ни на есть, прямому назначению. А не всему тому, что моя многострадальная фантазия успевает мне подсунуть в качестве возможного ближайшего будущего с моим участием. Второй выбор Кая падает на банку с дезинфицирующим раствором и валяющийся в раковине пинцет с хирургическим скальпелем, который он щедро поливает резко пахнущей жижей, пока я стою и размышляю на тему того, наслаждаться ли тем, как он сдохнет от заражения среди всего этого безобразия, занимаясь самолечением, или же все-таки помочь. Однажды уже помогла, самой себе проблем нажила. Если его не станет, одной серьезной проблемой меньше, ведь так? Вот только менее больно смотреть на него не становилось. Что сказать, дура я. Давай помогу, вздыхая в продолжении своих мыслей, сокращая расстояние между нами. Чем и заслуживаю встречный тяжелый оценивающий взор. С явным сомнением в моей адекватности, а также подозрением в откровенном сумасшествии. «Действительно поможешь?» – мрачно отзывается Кай. «Или прирежешь?» Поджимаю губы и молчу. К тому же забрать инструменты, несмотря на сказанное, он позволяет. Как и позволяет справиться с тем, чтобы убрать торчащие с краев раны уже бесполезные нити. Заново наложенная повязка выглядит куда лучше. Странным образом немного успокаивает мои расшатавшиеся нервы, хотя вряд ли меня можно признать специалистом по этой части. Зато теперь я удостоверяюсь наверняка, зачем ему та мазь. Остатки точно такой же я нахожу среди разбросанного в спальне мусора. Открутив крышку новой, выдавливаю понемногу, размазывая средство по особо поврежденной коже рядом с наложенной повязкой, пока все такая же мрачно-молчаливая жертва моего случившегося приступа добродетели стойко терпит, ни звука больше не проронив, упираясь обеими руками в край раковины, наблюдая за всеми моими манипуляциями через зеркало, висящее перед ним. Сама стараюсь поменьше смотреть на мужчину в ответ и почти не думать о том, каким же дьявольски горячим и твердым он вновь ощущается под кончиками моих пальцев, даже если касаться совсем невесомо. После того, как заканчиваю. «Тебе нужен врач, а не вот это вот все», роняя устало, отступая назад. «Или тебе жить надоело?» «Зря спрашиваю». Временное перемирие закончено. «А тебе?» Разворачивается и возвращает меня к себе ближе. Шершавые пальцы ложатся на затылок, забираются в волосы, собирают их и заново притягивают ближе к нему. Опять прожигает меня своим злым и яростным взором, глядя сверху вниз. «Тебе тоже жить надоело?» Добавляет он сквозь зубы. «Зачем ты вмешалась? Допустим, я поверю в то, что ты не имела ни малейшего понятия о том, что происходит. Но думаешь, тебе реально по силам расплатиться за все грехи своего отца, несмотря на все то, что он сделал? Или в самом деле решила, раз я тебе должен, то этот мой долг перед тобой зачтется в счет его жизни? Ни хера не зачтется. Даже не надейся. Он дышит шумно и тяжело, как и я. Здесь и сейчас просто дышать тоже сложно. В моей голове снова раздрай. Слишком много сил уходит на то, чтобы справиться с этим. Пусть и очень хочется напомнить о том, что за все былое мы с ним квиты. Никто из нас никому ничего не должен. Все равно не отвечаю. Да и не нужно оно ему вовсе. Судя по всему, пора открывать новый счет. «Ты спрашивала, чего я хочу?» – продолжает Кай. «Я хочу, чтобы Рейнард Вайс корчился от боли, страдал и рыдал, как сопливая девчонка, мечтая сдохнуть. Долго, мучительно, до тех пор, пока я сам не решу прекратить все это. Ты можешь мне это дать? Тогда все закончится, как ты того просишь», – умолкает, но ненадолго. «Но ты не можешь мне это дать», – сам же отвечает на свой вопрос. «Все, что ты можешь, это получить отсрочку для него. Да и то потому, что твое присутствие рядом со мной для него та же самая пытка, и даже похуже всего остального, с учетом того рвения, с которым он тебя оберегает от всего того дерьма, что его окружает. И раз уж так вышло, что ты эту отсрочку получила, я тоже воспользуюсь ей, сполна, и буду пользоваться до тех пор, пока не надоест. Буду пользоваться тобой, ангелочек. Рейнард Вайс будет жить, пока ты со мной. Так что в твоих же интересах, чтобы мне не надоело как можно дольше. Поняла? Я достаточно ясно выражаюсь». В горле застревает ком. Язык будто к небу прилипает, немеет и утрачивает способность шевелиться, как и я сама, пребывающая в капкане его жестокой хватки и жестоких слов. «Я спрашиваю, поняла?» Нетерпеливо и с нажимом повторяет он, не дождавшись от меня ответа. «Поняла. То ли вслух произношу, то ли про себя. Сердце стучит в бешеном ритме, отбивая по вискам громким набатом, затмевая звук собственного голоса. И стучит куда сильнее, как в последний раз, когда на его губах растягивается не менее жестокая ухмылка, переполненная все той же яростью и злостью. «Тогда раздевайся!» Вздрагиваю. Словно не приказ, пощечину получаю. По крайней мере, боли во мне ничуть не меньше. Почему? Ведь он мне никто. Не может ранить так глубоко одним лишь словом. У нас сделка, сам так постановил. И если я буду соблюдать условия, по крайней мере, до поры до времени, то каждый получит желаемое. Все до тошноты просто, ведь так должно быть. Но... «Нет», – произношу, едва ли саму себя слыша. Смотрю на него снизу вверх, чувствуя себя особенно ничтожной, хрупкой и слабой в сравнении с ним, таким высоким и широким, полным ярости и взрывной силы. Черт побери, даже с огнестрелом в груди, с разошедшимися швами и весь в синяках, он все равно сильнее меня. Всегда будет. Мне придется подчиниться. «Нет?» – спрашивает Кай в мнимом удивлении. «Нет, он совсем не удивлен, он в бешенстве». Кажется, эта стадия у него постоянная в своей стабильности. «Я не хочу», – добавляю, буквально выталкивая из себя каждый звук, дающийся с огромными усилиями. В горле пересыхает от одной только мысли, как он заставит меня, если и дальше буду упираться. То, что вдруг проникнется и отступит – полный бред, мне не позволено такой роскоши. Слишком уж решительным выглядит возвышающийся надо мной. «Не хочешь?» – совсем не вопрос, скорее уточнение. Поджимаю губы, собираюсь просто кивнуть, но так и не делаю ничего. Банально замираю, едва жесткая хватка его пальцев давит на подбородок, поднимая тот выше, задирая голову. Он слегка склоняется и прищуривается, смотрит пристально, изучая. Секунд пять, за которые я начинаю наивно верить, что все еще обойдется, раз медлит и не приступает к задуманному. Ошибаюсь. Творящееся безумство концентрируется в нем за считанную толику мгновения, превращаясь в безжалостную расправу. Он окончательно слетает с катушек, ломает все хлипкие границы дозволенного. Треск моего платья отражается в сознании, подобно звуку гонга, оповещающего о вынесении приговора. Я вздрагиваю и дергаюсь назад. Он ловит меня с легкостью, словно только и ждет, когда я попытаюсь избавиться от него. Прижимает к себе. Жалкие остатки разорванной ткани опадают к нашим ногам. «Еще совсем недавно ты очень даже хотела», – чеканит каждое слово Кай. «Нет, не будет никакой передышки или паузы, дабы прийти в себя. Вслед за верхней частью одеяния, прикрывающего грудь, рвется и остальная. Вещица сама сваливается к нашим ногам. О ней мужчина быстро забывает. Продолжает сверлить меня горящим взором, тяжело дыша, смыкая пальцы на застежках лифа, который раскрывает совсем неторопливо, издевательски медленно, на контрасте с резкостью предыдущего. «Еще совсем недавно ты не просто хотела», — продолжает мучить меня своей правдой он. «Сама умоляла. Или уже забыла?» Склоняется еще ниже, прижимаясь губами к моему виску, опаляя кожу жарким дыханием. «Я не забыл. Ни одного твоего сладкого и соблазнительного стона, ангелочек, не забыл». «И я не забыла. Наверное, именно поэтому мне так мучительно стыдно». Молчу, не проронив ни слова в ответ. Про сопротивление тоже не думаю больше. Слишком ярко и свежо моя память подкидывает соответствующие образы, когда он был вот так же близко и еще ближе, а я сама хочу не только этого, но и гораздо больше, ярче, сильнее. Я едва дышу. И тогда, и отныне. Хотя хочется во все горло кричать, чтобы он заткнулся. Никогда больше не говорил об этом, не вспоминал о том, о чем прямо здесь и сейчас я так ненавистно сожалею. Почти презирая нас обоих за то, что мы существуем в этом мире, и уж тем более друг напротив друга. «Вспомнила?» – разгадывает ход моих мыслей Кай, отпуская лиф, выводя незримые узоры вдоль плеча, поднимаясь выше, к шее, а затем к ключицам, задевая едва осязаемо, и снова ведя вниз, к декольте, дразня не только действиями, но и продолжением своей речи. «Как ты извивалась на моих пальцах! Кончила за 10 секунд, а я даже еще толком не почувствовал, какая ты там между твоих стройных ножек». Шумно выдыхает, а его ладонь смещается к моей груди, резко сжимая, вынуждая в очередной раз вздрогнуть и перестать дышать. «Да, я почти ненавижу эти воспоминания, как и его, саму себя и все то, что испытываю благодаря им. Но не чувствовать не получается». Я не знаю, где во мне спрятан тот тумблер, что позволит отключить реакции собственного тела, которое столь опрометчиво предает даже теперь, когда это совсем неуместно и неправильно. Уверен, ты охеренно тугая и горячая внутри, если я в самом деле первый, тот, кто к тебе так прикасается. Безжалостно рушит все остатки моего самообладания мужчина. Отпускает грудь и ведет пальцами вдоль живота, еще ниже, поверх ажурной ткани нижней части моего белья. Хочется его ударить, залепить пощечину, все-таки заставить заткнуться. Но я все еще молчу. И умоляю саму себя сделать хотя бы единственный вдох, ведь в легких печет похлеще, чем бурлит в разуме. Держаться на ногах, когда колени слабеют и вот-вот подогнутся, тоже немало усилий занимает. Я впиваюсь ногтями в его плечо, наплевав на то, как он это воспримет. Оставляю красные полосы на загорелой коже и почти упиваюсь этой своей маленькой местью. Пусть ему тоже будет больно. Жаль, на самом деле он вовсе не замечает. «Ты должна мне за тот раз, Эва. Ты ведь это тоже помнишь, правда же?» Скатывается до хриплого шепота, а его ладонь умещается между моих ног, слегка надавливая. «И чтоб меня!» Когда уже проще, если бы просто разодрал всю одежду, включая белье, а потом просто взял задуманное. Нет. И на этот раз нет. Другая его ладонь забирается в мои волосы, комкает их в своем кулаке, смещается к затылку, давит совсем немного, но ощутимо, и снова вынуждает смотреть ему прямо в глаза. В них царит тьма и мрак. Обещание. Моя расплата. «Сегодня я позволю тебе выбрать». Разденешься ли дальше сама, ляжешь на кровать и раздвинешь передо мной свои ножки так широко, как только я захочу, перехватывает мои собранные в кулак пряди немного иначе. Или же встанешь на колени, а затем откроешь для меня свой неумелый ротик, оближешь и возьмешь мой член так глубоко, как только сможешь. Если у меня и есть выбор в самом деле, то весьма сомнительный. Он еще не договаривает, а мои колени в самом деле подгибаются. Не только из-за собственной слабости. Кай давит и тянет за волосы куда сильнее, чем прежде. У меня просто не остается иного варианта. Расставаться с девственностью, потому что кое-кто жаждет чужой крови, тоже не хочу. «Правильно», – буквально читает мои мысли Кай, взирая на меня с высоты своего роста, отчего кажется еще выше прежнего. «Ни один из вариантов не будет тем, что тебе понравится, ангелочек», – договаривает, а его ладонь в моих волосах сжимается гораздо крепче, другая обхватывает за шею. В этом и весь смысл. Да нет в этом никакого смысла, лишь жуткие мысли и желания. Хочется выкрикнуть ему в лицо, действительно ударить, засадить в него тот же треклятый скальпель, наконец-то избавиться. Но, конечно же, ничего из этого я не делаю. С трудом втягиваю в себя воздух и замираю. Не дышу вовсе, едва его пальцы на моем горле сдвигаются выше, поглаживают подбородок, задевают губы. Он давит на них совсем слегка, раскрывает, оставляет от своих распутных действий грешно-горький привкус где-то в глубине моего сердца. И не оставляет времени принять какое-либо решение, обозначить что-либо вслух. Сам решает за меня и за нас обоих. «Хватит с тебя на сегодня крови и боли», – произносит краткий итог, по-прежнему неотрывно глядя на меня. «Тем более, что я с первой минуты, как тебя встретил, только об этом и думаю». В темном взоре вспыхивает нечто хищное, дикое, порочное, жадное. Пробирает до малейших косточек, забирается в самые глубокие уголки моего разума, усиливая и без того бешеное напряжение, пронизывающее рассудок. Сам Кай весь словно каменеет в один миг. Какая-то часть меня в этот момент хочет истошно верить. Еще немного и остановит, прекратит это безумие. Жалкая, глупая, наивная, дурная. Да, именно такая. Прежняя я. Сейчас больше не касается моих губ, хотя другая его ладонь до сих пор надежно фиксирует мой затылок, чтоб не отворачивалась. Я и не отворачиваюсь. Смотрю. Даже если бы и собиралась, все равно не могу не смотреть. Не на него самого, на то, что происходит прямо перед моими глазами. Последующий щелчок пряжки отражается в моей голове, подобно очередному грохоту. Ничуть не тише колотится мое сердце. Всего нескольких движений вполне хватает, что ремень на мужских брюках оказался расстегнут, а следом и ширинка. Грубая ткань сползает по мужским бедрам вместе с бельем, высвобождая выпирающую твердую плоть. Где-то здесь я начинаю благодарить Вселенную за тот наш прошлый раз, когда Кай позволяет уйти, и я лишаюсь возможности принять в себя все то, что сейчас перед глазами. Да ну на! Нет, такое в меня точно не поместится, ни за что! Так вообще бывает? Какой же он все-таки огромный! Едва ли мне по силам сомкнуть указательные большие пальцы, если обхватить, хотя часть меня с каким-то особенно извращенным интересом начинает представлять как раз обратное. Нет, не прикасаюсь и не дышу вовсе, рассматривая вздымающийся, перевитый взбухшими венами член в считанных дюймах от моего лица с проступающей жемчужной каплей на голове. Еще всего секунда промедления. Блять. Доносится глухим ругательством сквозь зубы от мужчины, едва я набираюсь смелости поднять взгляд. Кай тянет за волосы и давит на затылок слишком сильно, нетерпеливо. Я малодушно зажмуриваюсь, прежде чем мои губы коснутся и почувствуют в себе чужую плоть. Воображение подкидывает самые различные варианты того, что будет дальше и потом. Насколько же должно быть мне противно и мерзко, до тошноты, до черноты и потери сознания. Придется проявить максимум стойкости, чтобы вытерпеть и... Нет ничего такого. Он ощущается одновременно теплым и мягким, почти бархатным, и вместе с тем чертовски твердым, как тот же камень. И да, я все-таки обхватываю его, сама фактически добровольно. Оправдываю себя опасением того, что в ином случае банально подавлюсь, не выдержу такого напора. Он слегка дергается в моей ладони наряду с прерывистым выдохом мужчины и очередным ругательством. Я не имею ни малейшего понятия, насколько глубоко и часто должна впускать его в себя, с какой силой и интенсивностью сжимать, благо мне не приходится решать эту задачу. Первый же толчок – не моя инициатива, на удивление аккуратный, почти осторожный. Как и второй, третий, четвертый, пятый. Дальше я теряю счет. Возвращаюсь к биению собственного сердца. Оно вот-вот выпрыгнет из моей груди, стучит настолько близко к ребрам, отдается раскатистым эхом в моей голове, так глубоко и мощно бьется, словно тоже сходит с ума. Это совершенно точно какое-то сплошное безумие. Хотя вряд ли оно длится действительно долго. На языке остается горьковато-соленый привкус семени, смешанный с моей слюной. Вот его с избытком, и даже чрезвычайно слишком. Едва ли мне по силам удерживать это в себе. Не приходится. «Глотать не обязательно», — великодушно сообщает Кай сквозь зубы, прежде чем отстраняется и отпускает. Вот теперь я глаза открываю. Хотя на него самого и тогда не смотрю. Мне плевать, чем он занят, насколько он удовлетворен, хорошо ему или же я недостаточно постаралась, учитывая полное отсутствие опыта и все свои открытия по данной части. Вся моя суть сосредотачивается лишь на одном. Я добираюсь до уборной в считанные доли секунд, как родного обнимаю прохладный мрамор обеими руками, сплевываю, закашливаюсь, совсем не сдерживаюсь в своих попытках избавиться от всего того, чем он меня наградил. Ну а слезы? Они катятся по моим щекам намного позже, пока я, оставаясь за запертой дверью, уговариваю себя под звуки льющегося напора душевой, что мне не должно быть настолько мучительно больно. Я не буду и не должна чувствовать себя униженной, раздавленной и растоптанной, раз уж установленные правила сделки такие. Не сломаюсь. Вернее, он ни за что на свете не сможет сломать и разрушить меня. Раз уж по счетам надо платить, мы обязательно рассчитаемся. За все. Оба. Чего бы то ни стоило. Я тоже спрошу с него сполна.